Когда Таня с Дайреном вернулись к шатрам, выяснилось, что посланцев Жаргала отправили во свояси, не солоно хлебавши, а валарийское войско готово выдвигаться. Часть воинов ожидала команды превратиться в зверей. Остальные стояли чуть в стороне рядом со своими лошадьми. Таня совсем не удивилась, когда увидела мрачного валарийца во главе тех, кто побежит зверем. Увы, она знала, что ей придется довольствоваться лошадкой. Пантера так и не откликалась, словно ее никогда и не было. «Пошли присоединимся к ним», — предложил Дарин. «Я за тобой присмотрю». «Нет, мне лучше не обращаться в пантеру. Буду только мешать вам, да и тебя отвлекать, а это значит подвергать опасности», — пояснила Таня, чуть помедлив. «И знаешь, так от меня толку будет больше». Счастливо улыбнулась. «Дарин, ко мне магия вернулась». Но Дарин особой радости не испытывал. «Не нравится мне это», — с тревогой в голосе сказал он. «Сначала мама, потом Алерий. Мне еще только тебя остается потерять. Нет, не могу я так. Кто-то должен за тобой присматривать, тем более после того, как стали известны требования барсагов». И вдруг котяры заволновались. Начали оглядываться, шептаться. Таня тоже обернулась. К ним приближались арчанки в полной боевой экипировке. А это значило только одно. Они шли на битву. «Не переживай», — громко проговорила Дранкива, улыбаясь во всю ширь зубастой пасти. «Мы присмотрим за ней, Дарин. Беги со своими хвостатыми братьями». «Девчонки!» Таня радостно бросилась к подругам. «Какими судьбами?» Дранкива потискала Атшару и передала другой арчанке. «Вы ведь уехали в земли свободных королевств». «А мы были там», — сказала Арзада, по традиции передавая Атшару дальше. «Сделали свои дела, да обратно махнули. Вот заехали в Танлендар за своими вещами. А в столице только и говорят, что на водопады жизни снова напали, и королеву-мать-наследником взяли в плен». «Разве можно пропустить хорошую драчку?» Судрана быстро обняла Атшару и сняла со своего плеча связку топориков. «На вот, держи. Сегодня они тебе точно пригодятся. И вообще, каза не приму. Я ведь тебе уже говорила, что это подарок». Таня забрала топорики, благодарно взглянув на подругу, и пошла к своей лошади. А к Судране подошел Дарин. Он был непривычно серьезен и ничем не напоминал того наглого котяра, с которым Судране пришлось воевать накануне. «Точно присмотришь за сестренкой?» — тихо спросил он. «Будь спокоен, я ее не оставлю». Судрана была ошеломлена такой переменой, но на всякий случай отошла от шального кошака подальше. Вот не нравился ей этот котяр, не нравился и все тут. Сигналом к наступлению стал столб огня, который взметнулся над лесом на западной стороне плато. В ответ ему вспыхнул такой же на восточном склоне. Прозвучала команда вперед, и все ринулись в горы. Отряд котяр в образе зверей разных мастей и окрасов рванул к основному войску от нижнего города по главной дороге. Они шли не прячась, не таясь. Специально громко шумели, чтобы привлечь к себе внимание врага. А воины и стражники, призванные защищать четырехлапых своих собратьев от стрел противника, тронулись в сторону восточного склона. Становилось понятно, валарийцы с войском королевских Атшар решили зажать противника в ущелье. Таня плохо помнила тот момент, когда начался бой. Это случилось внезапно, а потом все вдруг смешалось. Котьяры, барсаги, звери, лошади. Вокруг злобно рычали. Где-то кричали. Кто-то жалобно стонал или звал на помощь. Все это напоминало страшное кино. «Неправильное фэнтези, дурацкая сказка», по привычке ругалась Таня, бросаясь налево и направо огненными шарами. А рядом с ней, плечом к плечу, шли ее верные подруги. «Так как я вообще умудрилась в такое вляпаться?» И тут внезапно пришло осознание. «Это больше не фэнтези и не сказка. Отныне это твой мир и твоя жизнь». Таня старалась не сильно ранить барсагов. Никто не заслуживал смерти от огня. поэтому все повреждения сводились к опалённым усам и хвостам. Она так увлеклась, что не заметила, как сначала отстала от подруг, а потом и вовсе потерялась среди кутерьмы, которая творилась вокруг нее. Волки ловко отбили юную отшару от остальных и по чуть-чуть, незаметно, стали оттеснять в лес. Когда Таня поняла, что рядом с ней нет ни Арчанок, ни Катьяр, было уже поздно. Она по-прежнему бросалась огнем, но волки уже не боялись и ловко уворачивались от ее огненных шаров. Оставалось только одно — бежать в сторону ущелья, где, по словам Катьяр, заперли королеву-мать и наследного принца. Таня в кровь разодрала колени и локти, вся вымокла, пока перебиралась по скользким камням через полноводный ручей, и чуть не сорвалась в пропасть, когда попыталась сбежать от преследователей по узкой тропе. До ущелья она все-таки добралась, но поднималась по нему уже спокойно и послушно, в сопровождении волков и нескольких барсагов. А куда спешить? Все равно приведут туда, куда им надо. Первое, что она увидела, это связанную Тагиру. Возле ее ног лежал Алерий, и на таком расстоянии было непонятно, живой он или мертвый. А рядом стоял Мухомор. Таня хотела броситься к матери, но ее остановили барсаги-воины. «Михур, сними с меня браслеты», — просила Тагира. «Умоляю тебя». «Когда-то и я тебя так умолял», — негромко сказал Михур, а его взор горел лютой ненавистью. «А ты мне что тогда сказала? Помнишь?» «Я не понимаю. Мы ведь с тобой с котят вместе росли, дружили, учились, проходили посвящение». Тагира покачала головой. «Почему именно сейчас? Что случилось?» Михур подлетел к старшей отшаре, схватил ее за плечи, заставляя подняться на ноги, и с силой встряхнул. «Ты спрашиваешь, почему это случилось? Я объясню. Ты должна была стать моей женой. Моей!» — выкрикнул он в лицо той, которую когда-то так сильно любил. «Моя кровь должна была течь в юной отшаре. Это моя дочь должна была сидеть на троне. Но нет!» Брезгливо оттолкнул от себя отшару, словно боялся запачкаться. «Ты выбрала Рорга. Нарожала ему сыновей, подарила красного котенка. На дне его ярких желтых глаз плескалась ненависть. Ноздри раздувались, на щеках ходили желваки. «Я больше не мог видеть твоего счастья!» «О, духи предков!» — простонала Тагира. «Это сделал ты! Ты! Я ведь верила тебе!» «Да, но любила ты другого!» «Михур, как ты мог? Зачем?» — прорычала Тагира. «Сумея она сейчас вырваться из магических оков, разорвала бы его на месте». «Чего ты хотел этим добиться?» «Все очень просто. Нет у меня красного котенка. Значит, и у тебя не будет. Я помню, как ты выла во дворце. Все помнят. Тебе было невыносимо больно. Так же больно, как мне когда-то». Тагира зашипела и рванулась к своему обидчику с такой силой, что магические браслеты до крови впились в кожу. Но Катьяр схватил королеву-мать и притянул к себе. Его взгляд жадно блуждал по лицу желанной женщины. «Никто никогда тебя так не любил, как я», — прошептал Михур. «Ты должна была стать моей». «Ненавижу тебя», — сквозь зубы процедила Тагира. На лице Михура не дрогнул ни один мускул. «Я сделал так, чтобы твоя дочь никогда не вернулась. Более того, я сделал все возможное, чтобы котенок никогда не явил себя миру. Но этот придурок даже не смог нормально спрятать ее. Взял и отправил на обучение в Академию Белые Столбы. Пообещал, что через 18 лет проблема исчезнет сама собой. И что в итоге мы имеем? Она превратилась в красную пантеру. Она вернулась домой. И ты привела ее ко мне на обучение». «Кто он-то?» — негромко спросила Тагира. «Кто помогал тебе, Михур?» «Это Ослот Вайрар», — ответила Таня вместо Мухомора. «Таня!» — закричала Тагира и бросилась к дочери, но Михур удержал ее. «Я видела записи», — продолжила говорить Таня. «Все сведения о поступивших детях заносятся в специальные журналы приема на обучение. Там есть все: дата рождения, имена родителей или опекуна, или же того, кто привел найденыша. Рядом с моим именем записан Омуш Крют, но подписывал карточку Ослот Вайрар». «Это всего лишь твои догадки», — усмехнулся Михур, бросая взгляд на кого-то за спиной юной Ачары. «Насколько я знаю, утверждать списки поступивших в Академию всегда входило в обязанности Ослода Вайрара». «Да, Ослод подписывал списки всех учащихся, но это не мешало ему дружить только с одним преподавателем в Академии, с Омушем. Вспомнить хотя бы тот день, когда я чуть не погибла. Омуша тогда застали на месте преступления, а Ослода нашли в бессознательном состоянии возле зверинца. Точнее, рядом с коридором, ведущим к клеткам Кауранов. А его странные отношения с Михуром здесь? Я видела вас вместе, и не один раз, как вы шушукались в коридоре. Видела ненависть в ваших глазах. Потом этот рассказ Тагиры о сложном выборе ее избранника. И теперь это признание. Все сошлось». Раздались редкие хлопки в ладони. «Михур, ты только посмотри, какая у нас умная воспитанница выросла!» С издевкой в голосе проговорил Ослот, выходя из тени. «И как давно ты знаешь?» «К сожалению, не так давно. Связать все вместе получилось только сейчас», — честно созналась Таня. «Но если я теперь понимаю, при чем тут Ослот и Омуш, то как сюда вписывается Михур, не могу объяснить». Тагира с сочувствием посмотрела на дочь и негромко сказала. «А я тебе скажу, как. Ослот представляет интересы Светлого леса на территории Катьярна. А Михур Мор — мой советник, друг, первое лицо Катьярского государства, ведет все переговоры от лица королевской семьи». Таня решительно направилась к матери, но ей заступили дорогу. Она встретилась взглядом с черноволосым оборотнем. На краткий миг показалось, что он ей кого-то напоминает, пока тот хищно не оскалился. «С дороги!» — приказала Таня. «А то что?» — с вызовом бросил оборотень. «Натравишь на меня свою могущественную семью?» — с издевкой в голосе спросил он. «Да с тобой я как-нибудь и сама справлюсь», — невозмутимо проговорила Таня, и в ее глазах зажглись опасные огоньки. «Ты ведь знаешь, что любой волк способен с легкостью убить драную кошку?» Кратчевым тоном спросил оборотень. «Это тебе не с кауранами воевать. Хочешь со мной сразиться?» Таня удивленно вскинула брови. «Да с чего бы это? Я знать тебя не знаю», — уверенно сказала она. «Так давай познакомимся. Карзул Верм из рода Вебранов». «Мы точно с тобой не зна...» Начала было Таня и осеклась. В полном изумлении уставилась на Вебрана. Не может быть. Теперь она поняла, кого напоминал ей этот оборотень. Стройный, высокий, широкое овальное лицо украшает узкий нос и полные губы, густые длинные черные волосы и бездонные выразительные глаза. Только еще злее, еще коварней. «Асантина Верм из рода Вебранов». «Моя сестра», — прорычал Карзул, делая шаг навстречу Ачаре. «Моя бедная сестренка, которую из-за тебя выгнали из Академии», — сделал еще один шаг, грозно глядя из-под лобья. «Сестренка, которая после такого позора больше не смогла продолжить свое обучение ни в одной Академии Лотарии. А знаешь почему? Потому что ее не принимали». «Моей вины в этом нет», — твердо сказала Таня. «Ну, конечно. А кто опорочил ее имя? Откуда все узнали о том происшествии?» Таня непонимающе посмотрела на оборотня. «Одно из двух. Или он не знает всей правды, или же кто-то специально ввел его в заблуждение. Это случилось на соревновании между академиями, которое проходило на территории Белых Столбов», — спокойным голосом пояснила Таня. То происшествие видели все присутствующие. На краткий миг на лице Вебрана отразилась целая гамма чувств: злость, сомнение, недоумение. Но длилось это недолго. Он схватил Ачару за шею и гневно заорал: «Лжешь! Это ты распространяла грязные слухи! Это ты изваляла имя нашей семьи в грязи! Это все ты!» Таня вцепилась в руку обидчика, попыталась освободиться, но у нее ничего не получалось. Она видела, чувствовала, что оборотень едва сдерживается, чтобы не превратиться в зверя. «Остынь, Карзул!» — грозно окликнул Ослот. «Отпусти ее. «Ты мне обещал!» — повернулся к нему вебранский оборотень. «И я сдержал слово, но ты упустил свой шанс». «Нет, она моя!» — настаивал Карзул. «Я не стал бы тебе помогать, зная, что мне ее не отдадут». «Мне помогать?» — повысил голос Ослот. «О чем ты? Это ведь ты ко мне пришел, а не я к тебе. Это ты умолял помочь тебе отомстить за сестру. И я тебе дал такую возможность. И не раз. Я же тебе ее чуть ли не в руки отдал, а ты ее огоньков испугался». «Ей помогали», — признался Карзул, отпуская девушку. «Так бы у меня получилось». «Но не получилось же», — усмехнулся Ослот. «Так что забудь о ней». «Ты отдашь ее Жаргалу?» Поняв, что спорить бессмысленно, спросил Карзул. «Нет, Жаргал ее тоже не получит. Кто ж оставляет свидетелей?» Барсаги, которые присутствовали на поляне, услышав последние слова эльфа, недовольно заворчали. Воины горячо высказывались, пытаясь отстоять интересы каглеонского принца, пока тот бьется с ненавистным врагом Кирьяном. А Таня, пока шел спор, незаметно пробралась к Тагире и осмотрела Аллерия. Рана была серьезная, а магические браслеты не давали ему подлечиться. «Он жив, но сильно ранен», — негромко сказала она. «О, духи предков, спасибо!» Чуть не плача возблагодарила Тагира, наклонилась к дочери и быстро прошептала. «Таня, девочка моя, послушай, на тебе нет браслетов. Обращайся в пантеру и беги отсюда, за нас не переживай. Я слышу, как котяры поднимаются по склону. Еще немного, и они будут здесь». «Нет, я не могу». Таня не хотела рассказывать, что больше не может обращаться в пантеру. «Я останусь». «Пожалуйста, ради меня», — настаивала Тагира, с беспокойством поглядывая на поляну, где жаркий спор уже перерос во взаимные угрозы и оскорбления. «Я не переживу, если с тобой что-нибудь случится. Со мной все будет в порядке», — успокоила ее Таня, прислушиваясь к звукам битвы, которые звучали все громче. «Помощь уже близко». Тагира поднялась на ноги и прикрыла глаза, словно и правда могла слышать и чувствовать своих. Резко обернулась и громко закричала. «Рорк! Дайрин! Мы здесь!» Этот крик сработал как сигнал для всех. Барсаги схватились с воинами Ослада. Котьяры, пришедшие с Михуром, бросились их разнимать. А вебранские волки, пока про них забыли, напали на Ачар. Таня бросалась огненными шарами и не давала волкам подойти. По ущелью поплыл воинственный клич арчанок. «Всех порвем!» Таня радостно завопила. «Дранкива! Судрана! На помощь!» Барсаги и котьяры одновременно вошли в ущелье. Валарийцев вел Кирьян, а во главе котьярского зверовойска бежал Рорк. Дарьян же появился с противоположной стороны и двигался во главе отряда девушек-орков. Завязалась битва, страшная, беспощадная. Звери рвали друг друга клыками, их жуткий вой бередил души и разрывал сердца. Дарьян гневно рычал. Арчанки выкрикивали ругательства. И было ясно, кольцо сжимается. Еще чуть-чуть, и враг будет повержен. Ослот моментально сообразил, чем это ему грозит. Но он не волновался, потому что в любой момент мог открыть магический портал и исчезнуть. Недаром же его считали самым сильным магом во всех четырех академиях. Даже у Ратасия, дракона и хранителя этого мира, не получалось с первого раза сломать его защиту. Но прежде чем уйти, нужно было убрать свидетелей. Эльф решительно направился к отшарам. Таня с легкостью отбилась от вебранских волков и сейчас не отводила ошеломленного взгляда от валарийца в образе огромной золотой пантеры, который храбро бился со своим врагом и продвигался к ней. Да, именно к ней. Он видел ее. Он шел к ней, и никакие преграды не могли его остановить. «Ну же», — позвала Таня пантеру. «Хватит уже дуться. Давай возвращайся. Посмотри, кто здесь. Твой ненаглядный красавец-самец». Таня испытывала огромное желание пойти к нему навстречу. И не как пантера, а сама по доброй воле. Но понимала, что нельзя оставлять без защиты королеву-мать Алерия, чьи руки по-прежнему сковывали магические браслеты. Снова мысленно обратилась к своей кошке, рисуя для нее соблазнительные картинки встречи двух пантер. И вдруг почувствовала, что пламя на ее руках медленно угасает, а сила отступает. Словно магия и кошка были несовместимы. Таня подняла голову и спокойно наблюдала за приближением валарийца. Ее ноздри раздувались, глаза изменились. Она вдруг стала видеть ярче, чище, сильнее ощущать запахи, слышать далекие звуки. Пантера возвращалась, но магия уходила. «Иди к нему», — улыбаясь, прошептала Тагира. «Не переживай за нас, наши уже здесь». И Таня пошла, потому что сама хотела этого. И валариец понял это. Золотая пантера издала победный рык и рванула навстречу. Ослот напал на королеву-мать со спины. Тагира вскрикнула и упала. Попробовала встать, но не смогла. Алерий очнулся, попытался закрыть мать своим телом. В этот миг каждый котяр ощутил боль старшей отшары, как свою. По ущелью поплыл гневный рев. Даже барсаги от ужаса содрогнулись, потому что убить правящую родом было самым страшным преступлением. Дарин, чувствуя, как рвется связь с матерью, остановился и взвыл от невыносимой боли. Он потерялся и больше не знал, что надо делать, куда идти. Просто стоял и тряс головой. Судрана бросилась к Катьяру и попыталась привести его в чувство. «Эй, Дарин, очнись! Надо двигаться, иначе быть беде!» Но глаза зверя застилала пелена боли. Он не отреагировал на ее слова и словно находился не здесь. Именно в этот миг эльфийская стрела пробила тело пантеры. Дарин не издал ни звука, лишь вздрогнул и рухнул, как подкошенный, к ногам арчанки. Гневный рык Судраны привлек внимание всех участников битвы. Арчанки на миг застыли, а потом бросились к своей землячке. Девушки окружили раненого зверя и не давали подойти к нему ни барсагам, ни волкам. У Тани от ужаса волосы дыбом встали, все сжалось внутри. Ее пантера билась в агонии от осознания потери близких. Таня видела, что случилось с Дайрином, но также понимала, что арчанки жизни положат, но не позволят никому подойти к наследному принцу. Сейчас помощь нужна была королеве-матери, и Таня, не раздумывая, бросилась к своей семье. У нее не было шансов устоять против магии Ослода, но иначе она не могла поступить. Королева-мать была так важна для своего народа. И в тот миг, когда Ослод бросил свое смертельное заклинание, которое должно было не просто убить, а развеять тела старшей отшары и наследного принца, Таня закрыла их своим телом. Она знала, что сейчас исчезнет на глазах своей семьи, превратится в прах, и уже попрощалась с этой жизнью, с этим миром. Но вместо этого медальон на ее теле вспыхнул кроваво-красным светом и, раскалясь до бела, опалил тело болью. Таню неведомой силой подбросила в воздух, и там она зависла, окруженная ярким свечением. Боль была настолько нестерпимой, что Таня истошно закричала. А потом ее душу просто вышибло из тела. Погасло свечение, и ее безвольное тело рухнуло рядом со старшей отшарой и наследным принцем. А Таня вдруг поняла, что смотрит на все происходящее откуда-то сверху и видит бой, свою семью и свое тело, от которого к ней тянется едва заметная золотая нить. Она попыталась вернуться по этой ниточке, и тут же яркой вспышкой была отброшена назад. Медальон, что сохранил тело юной Атшары, теперь не позволял душе Тани вернуться обратно. Тагира пришла в сознание и уставилась непонимающим взглядом на свою дочь. И как только маги добрались до нее и освободили от магических оков, королева-мать кинулась к юной Атшаре, бережно убрала волосы с ее лица, стерла грязь со щеки, приподняла за плечи и обняла. «Нет, нет», — шептала Тагира. «Нет!» — кричала она, крепко прижимая дочь к своей груди. «О, духи предков! За что?» Разносился по ущелью отчаянный крик королевы-матери. Бой был закончен. Барсаги повержены, волки взяты под стражу. Ослада схватили катьярские маги, когда тот попытался бежать через портал. А Миху раскрутил Рорк и едва не убил на месте. Его остановил Барат. Арчанки в скорбном молчании принесли Дайрина к его семье и остались рядом с Атшарами. Дранкива смотрела на подругу и понимала, второй раз чудо не случится. Оставалось только смириться и отпустить. Битва за водопады жизни была окончена.